Новая жизнь, пролог или что-то типа. Сознание возвращалось рывками. Разлепив веки, увидел тьму и темно-фиолетовый светящийся поток вдали. Поток, из которого меня когда-то выкинуло. Тяжело вздохнув, вытянул руки в сторону потока и попробовал хоть как-то приблизиться к нему. Ничего, ни движения, ни приближения, ничего. Впрочем, как и всегда, как можно двигаться тут, где нет ни земли, чтобы оттолкнуться, ни воды, чтобы плыть, ни воздуха ветра, чтобы лететь, здесь нет ничего. Опустив руки, я еще раз тяжело вздохнул и стал всматриваться в поток. Души, тысячи, сотни тысяч, миллионы, миллиарды душ, плывущие по потоку. Везет им, не то, что мне. Подумал я, завидуя тем, что находятся в потоке и ждут своего часа, чтобы начать жизнь сначала. Да, я знаю, что это за поток, знаю, куда он ведет, и знаю, что ждет тех, кто плывет по нему. Круговорот перерождений, сансара, самсара, круговорот рождения и смерти в мирах, у места, куда ведет этот поток, много названий, но все они так или иначе имеют один и тот же смысл. Не знаю, откуда мне это известно, но в один прекрасный момент эти и другие знания просто появились у меня в голове. Например, я теперь знаю, из чего состоит душа, знаю, что помимо моего мира, существуют другие миры, знаю, что у каждого мира, есть что-то вроде отражений, знаю, что душа бессмертна, что бы кто ни говорил и доказывал. В общем, знаний хватает, вот только для меня они на данный момент попросту бесполезны. В полученных знаниях нет ничего, что помогло бы мне выбраться отсюда, ну, или вернуться в поток. Нет, не спорю, знания полезны, даже очень, но применить или хоть как-то использовать эти знания на деле я попросту не могу. Точнее, не знаю, не представляю, как. Посмотрев еще какое-то время на поток, я хотел было вновь погрузиться в сон, но не успел. В полуметре от моего лица появилось странноватое, синее, полупрозрачное голографическое окошко, которое гласило: «Желаете начать новую жизнь? В случае соглашения, все ограничения, отрицательные эффекты и проклятия, наложенные на вас, будут сняты. Ваша душа будет восстановлена и обновлена. Ваша суть будет привязана к системе Кхегамир». Да нет. Протерев руками глаза, я еще раз прочитал написанное. «Система игрок, что-то подобное я помню. Блин, в голове крутится, а окончательно вспомнить не могу. Вот бы сейчас стенку, да удариться об нее посильнее, эха». Недолго думая, тыкаю пальцем в кнопку «Да». Ну, а что, парить здесь меня конкретно так достало. А если это сон, то хуже все равно не будет. Снятие ограничений – ошибка. Причина. Ограничений нет. Снятие отрицательных эффектов – ошибка. Причина. Отрицательных эффектов нет. Снятие проклятий – ошибка. Причина. Проклятий нет. Восстановление и обновление души завершено. Проверка состояния завершена. Состояние в пределах нормы. Обнаружено два аномалии. Обнаружено одно критическое отклонение. Подбор системы Кхегамир завершен. Встраивание системы Кхегамир ее завершено. Сканирование знаний и воспоминаний завершено. Генерация базы данных завершена. Чтобы продолжить, нажмите «Далее». А как, занятно, вот только ничего нового я не ощущаю. Все, как и до сего момента, странно. Одно интересно, что за критическое отклонение такое? Пожав плечами, нажал «Далее». Внимание! В связи с тем, что вы первый испытатель системы Кхегамир ее, вам стал доступен уровень сложности. Читер. Вас приветствует система Кхегамир ее. Внимание! Уровень сложности выбирается единожды и изменению не подлежит. Выберите уровень сложности. Читер. Неф. Низкий. Средний. Высокий. ХММ. И в чем разница между уровнями сложности? Стоило мне подумать об этом, как появилось еще одно небольшое окошко, гласившее: уровни сложности. Читер. Здоровье. ХП увеличивается на 50 за единицу выносливости. Мана МП увеличивается на 50 за единицу интеллекта. Характеристики растут на 200% быстрее. Получаемое количество опыта увеличено на 200%. Генерируется больше заданий. Генерируется больше подземелий. Внеклассовые подземелья. Вундервафля. Низкий. Здоровье. ХП увеличивается на 40 за единицу выносливости. Мана МП увеличивается на 40 за единицу интеллекта. Характеристики растут на 100% быстрее. Получаемое количество опыта увеличено на 100%. Генерируется больше заданий, генерируется больше подземелий. Средний, здоровье, ХП, увеличивается на 30 за единицу выносливости. Мана, МП, увеличивается на 30 за единицу интеллекта. Характеристики растут стандартно. Высокий, здоровье, ХП, увеличивается на 20 за единицу выносливости. Мана, МП, увеличивается на 20 за единицу интеллекта. Характеристики растут на 50% медленнее нормы. Низкий уровень удачи. Игра, значит, ну ладно, можно и поиграть. Главное выбраться отсюда, а в игре я окажусь или нет, не суть важно. Одно интересно, что за вундервафля и с чем ее едят. Не дождавшись еще одного окна с пояснениями, пожимаю плечами, выбираю читер и жму далее. Нет, ну а что, если позволяют выбрать, так почему бы и нет. Я пока не настолько псих, чтобы выбирать высокий уровень сложности, да и вряд ли найдется кто-то, кто выберет хотя бы средний. Выберите мир для перерождения. Внимание! В списке отображаются только знакомые вам миры. Охо, а эта система мне нравится все больше и больше. Не только уровень сложности разрешили выбрать, но и мир. Пробежавшись глазами по своеобразному интерфейсу списку, я с удивлением отметил, что тут и правда перечислены названия, наверное, всех возможных миров, с которыми я так или иначе знаком. Например, Скрим, Ганс, Звездные войны и перерождение монстры Т, Д и Т, П. Еще раз пробежавшись по списку, выбираю старшая школа демонов и жму далее. Почему именно школа? Ну, тут несколько причин. Первое, в этом мире есть магия и артефакты. Второе, в этом мире есть мифические существа. Третье, в этом мире довольно много симпатичных мне личностей и персонажей. Как-то так, не густо, согласен, но большего мне пока и не надо. Выбран мир. Старшая школа демонов. Выберите. Пол будущего персонажа, мужской, женский, футахаку случайно, ну, тут даже думать нечего, выбираю мужской и жму далее. Выберите, расу будущего персонажа, человек, категория, животные, категория, мифические существа, случайно, хмм, ну, тут тоже особо не думая, выбираю категория, мифические существа и жму далее. Почему не человека или животное? Все просто, люди и животные, слабые, почти во всех смыслах, быстроживущие, короткий срок жизни, зачастую не обладают какими-либо сверхспособностями, магии и сферы, исключение, да и наличие сверх не покроет быструю жизнь, слишком хрупкие и слишком зависимые от потребностей. Что же до мифических существ? Они с лихвой покрывают все минусы как людей, так и животных. Конечно, у них есть свои минусы, хотя они, как по мне, не так уж и существенны. Внешний вид. Некоторые мифические существа выглядят настолько убого, что плакать хочется. Большинство мифических существ не могут принимать форму человека, что тоже в какой-то степени является минусом. Выберите вид мифического существа. Внимание! В списке отображаются только известные вам, существующие и подходящие этому миру мифические существа. ХММ, опять список. Внимательно пробежавшись по списку, я задумался, какой бы вид мне выбрать. Драконом я быть не хочу, слишком геморно и жирновато будет. Ангел, падший или демон тоже отпадают, слишком аховые у них слабости. Остальные предложенные виды. Честно сказать, я не могу вспомнить и половины видов, предложенных на выбор. Сходу узнаю только тех, что так или иначе часто использовались и более-менее известны. Полистав какое-то время список, решил выбрать Курагицуне. Почему? Ну, тут несколько причин. Если это именно тот вид, о котором я думаю, то, во-первых, это, можно сказать, высшая точка развития кицуны, во-вторых, есть возможность принимать форму как лиса, так и человека, в-третьих, есть уникальные способности, ну, и в-четвертых, хвосты, которые можно использовать не только как показатель силы или декор, но и как оружие, наглядный тому пример, Хагорома кицуны. Ну и как бонус, большинству девушек нравится все милое и пушистое. Одно странно, почему кицуны и курагицуны считаются разными видами. Пожав плечами, жму далее. Выбрана раса вид, курагицуны. Настройте внешний вид, для ипостасей. Человек, лис. Кажись, я был прав, это то, о чем я думаю. Об этом красноречиво говорит не только надпись, но и два тела в своеобразном 3D-редакторе. В левой части интерфейса была панель редактирования, по каким-то непонятным причинам показавшаяся мне знакомой. Откуда я мог о ней узнать, не пойму, но факт в том, что, просто взглянув на панели интерфейс, я узнал, вспомнил, как им пользоваться. Правее панели шло окно с 3D-моделью формы леса. Что сказать о самой форме? Почти что самый обычный, двухметровый, 9 длинных угольно-черных, как и шерсть, хвостов и красный вытянутый зрачок. Немного подумав, жму на кнопку «Загрузка из памяти». Предо мной появляется небольшое окно списка, где перечисляются имена всевозможных лис, которые мне так или иначе знакомы. Нахожу в списке Кьюби Ноика, Курама и жму «Выбрать». Окно списка исчезает, а на месте обычного лиса появляется Курама, о чем сигнализирует не только внешний вид, но и размеры, скакнувшие с 2 метров в холке до 179. Попытка уменьшить размеры тела привела к появлению окна, гласившего: размеры формы лиса напрямую зависят от характеристик силы, ловкости и выносливости. Должен признать, это меня несколько утешило, не хотелось бы при смене формы из человека вырасти в лиса размером с небоскреб, который при этом будет не сильнее, чем в человеческом теле. Недолго думая, меняю рыжий окрас Курамы на угольно-черный и переключаюсь на окно с человеческим телом. Если уж соответствовать Курагицуне, так полностью. Должен признать, черный Курама выглядит как-то внушительнее, чем рыжий. Что могу сказать об окне с человеческой формой? Моя точная копия на момент смерти, простенький 20-летний парень, не красавчик, но и не урод, вполне себе обычный, можно сказать, ничем не примечательный, такого один раз увидишь, больше не вспомнишь. Недолго думая, вновь жму кнопку «Загрузка из памяти», вновь появляется список, но на этот раз в несколько раз больше. Пролистав весь список, отметил, что в нем не только ГГ из тех или иных миров, но и второстепенные с третьесортными персонажами есть, хотя только те, кого я почему-нибудь запомнил. Думал, чью внешность загрузить, я довольно долго. В конечном итоге, выбрал внешность Нуры Рикуа, точнее, его ночной формы, Йокая. Поверх списка с персонажами появился еще один список, но уже гораздо меньший. Пробежавшись взглядом по списку, понял, что от меня собственно хотят, а хотят от меня конкретики выбора. Ночная форма Нуры хоть и одна, но и она не совсем постоянна. Если проще, то в этом мини-списке идут перечисления его образов в той или иной ситуации, например, Нура Рикуа, Йокай, Матай Цурара, Нура Рикуа, Йокай, Матай Цутигума и так далее. Таких вот названий в списке много, но я выбрал тот, что без Матай, а точнее, отметил Нура Рикуа, Йокай, облачение в страх и нажал «Выбрать». Окна списков исчезают, а на месте моего изображения появляется то, которое я выбрал. Если проще, то обычный ночной Нура с распущенными, не стоящими торчком, волосами. Удовлетворенно кивнув, я нажал «Далее». Что-то менять в образе оригинального Нура я не стал, да и зачем, все и так отлично, хотя татушка под левым глазом. Ну да ладно, пусть будет. Выберите способ, как вы хотите переродиться. Родиться в семье, оказаться в созданном вами теле, в выбранном месте, случайно. Ну, тут тоже особо не думая, выбираю родиться в семье, причины сего просты. Во-первых, не будет проблем с регистрацией в мире. Во-вторых, будет нормальная семья, которой у меня просто не было в моей прошлой жизни. В общем, выбрав семью, я нажал «Далее». Перед глазами вновь появился список, но на этот раз семей, с оповещением. Внимание! В списке отображаются только существующие и известные вам семьи. Гримари, Феникс, Феникс, Шида, Агарис, Ситри, Хёда, Пендрагон, Байл, Люцифер, Люцифуг, Белиал, Астарот. Практически одни демоны, такое чувство, что у ангелов и падших семей нет. Пробежавшись по всему списку, выбираю Хёда и в очередной раз жму «Далее». Выбрана семья, Хёда. Изменение семьи Хёда завершено. Количество детей – 3. Ваше новое имя будет даровано вам вашими новыми родителями. Генерация подземелий завершена. Вундервафля сгенерирована. В связи с тем, что у вас присутствуют две аномалии, было сгенерировано 2 дополнительных уникальных навыка. ХММ, ну, тут все понятно, почти. Непонятно, что за изменения семьи, и что за навыки мне дадут. Видимо, придется самому все проверять и узнавать. Тяжело вздохнув, жму «Далее». Укажите период действия бота. Внимание! На время действия бота ваше сознание будет погружено в сон стазис. Внимание! На время действия бота система Тхегамер ее и ее функции будут недоступны. Внимание! На время действия бота все навыки и умения будут заблокированы. Внимание! После окончания работы все знания и воспоминания, накопленные ботом, будут переданы вам. Внимание! Бот развивается на уровне сложности. Средний. Внимание! Ваши знания и воспоминания недоступны боту. Внимание! В случае смертельной опасности или опасного сверхъестественного влияния на тело сознания, бот прекращает свою работу и передает контроль вам, досрочно. Время действия бота. Выбрать. Не использовать бота. А как? Занятно. Нажимаю на выбрать и передо мной появляется своеобразный калькулятор, в который, если судить по надписи, нужно ввести время в годах, и если нужно, через точку, в месяцах, которая будет работать бот. Недолго думая, указываю 8 лет и жму далее. Ходить в садик меня как-то не тянет, а так, чтобы наверняка, пусть будет 8 лет. Изменения приняты и сохранены. Приятной новой жизни, Guardian of Heim Tines. Прочитал я и отключился. Сознание вернулось рывком, словно бы кто-то резко включил свет. Открыв глаза, увидел белый потолок, люстру и появляющиеся голографические окна. Хотел было посмотреть, о чем сообщают окна, да не успел, все вокруг окрасилось в серый цвет, а перед глазами стало проноситься, как я понял, вся жизнь, которую прожил бот вплоть до сего момента. Что примечательно, кроме картинки, были и ощущения с эмоциями, которые испытывал бот в тот или иной момент. Как только поток воспоминаний иссяк, я как-то устало вздохнул и непроизвольно схватился за голову. Такой тяжести и гула в голове я еще никогда не испытывал. Слишком много информации за короткий промежуток времени. Но должен признать, полученные воспоминания ответили на большинство моих вопросов. Начну, пожалуй, с себя. Зовут меня теперь Рейден, Гром и Молния, Хёдор Рейден или просто Рей, благодарный или изящный. На данный момент мне 8 лет, пару минут назад исполнилось. Хожу во второй класс с начальной школы Ацуака. Все свободное время до этого бот, а теперь уже я, тратил на игры и, если их можно так назвать, гулянки. Стоит отметить, что благодаря частым прогулкам, я теперь знаю город, небольшой, как свои 5 пальцев. Что занятно, называется он, как и Академия в аниме, Куа, ХММ, ну и все, больше, конкретно о себе, ничего сказать не могу. Далее кратко расскажу о семье. Начну с отца, зовут его Изао, Хёда Изао, работает бухгалтером в какой-то офисной компании. Выглядит так же, как и в аниме, с поправкой на возраст. Мама, зовут ее Шиха, Хёда Шиха, домохозяйка. Выглядит так же, как в аниме, также с поправкой на возраст. Исей, ну, тут все просто, ему, как и мне, 8 лет, приходится мне младшим братом, от своей анимешной версии отличается не сильно. Вообще, единственное отличие, не считая поправки на возраст, это его прическа, которая на данный момент вполне нормальная и не похожа на часть реактивной турбины взрыв конус, нужно и подчеркнуть, на затылке. Эми, благословенная красота, Хёда Эми, так же, как и нам с Эссеем, 8 лет, можно сказать, что мы тройняшки, вот только выглядим вообще по-разному, приходится нам с Эссеем младшей сестрой, выглядит, ХММ, блондинка, глаза цвета неба, милая и невинная с островатыми чертами личика, ниже меня на полголовы, ХММ, ну, и все, пожалуй, что-то еще пока говорить рано и бесполезно, так как многое изменится со временем, мы же еще дети, как-никак. Честно сказать, когда я увидел ее в воспоминаниях, я нехило так удивился. Я-то думал, что у меня будет только брат Эссей, а тут бац, еще и сестренка есть, не ожидал. О том, что детей в семье как бы трое, ГГ немного подзабыл. Далее, общая информация. Дом. Живем мы в точной копии дома, показанного в аниме. 2 этажа, на первом этаже располагаются кухня, санузел, гостиная, кладовка и 2 гостевые комнаты. На втором этаже располагаются моя комната, комната Иссе, комната Ми и комната родителей. В самый раз, так сказать, вокруг дома стоит небольшой заборчик, за домом находится небольшой гараж со старенькой машиной и небольшой сад, где мама проводит почти все свободное время, ухаживая за цветами. Школа. Как я уже говорил ранее, учусь я в начальной школе Ацуака. Помимо меня, в эту же школу ходит и Эссей с Эми. Я с Эми учусь в одном классе, а Эссей в параллельном. В школе мы с Эссеем посещаем клуб карате, где единственное, что делаем, это отрабатываем стойки до удары по воздуху. Что же до Эми? Она, как я понял, ходит в клуб икебаны, где, если я правильно помню, они возятся с цветами и составляют букеты. Город. Ну, тут все просто. Называется город Куа, находится примерно в получасе езды на машине от Токио. Сам по себе город небольшой, в нем есть несколько офисных небоскребов, в одном из которых работает отец, небольшие аниме и манго-студии и несколько торговых центров. В общем, город как город, с тем лишь отличием от остальных, что тут довольно мало многоэтажных домов. Здесь все по какой-то причине живут в основном в частных домах, а не в квартирах в многоэтажках. ХММ, ну, в общем-то, и все, больше ничего интересного нет. Тяжело вздохнув, я поднес руки к лицу и пару раз сжал их в кулаки. Как же давно я ничего, кроме эмоций, не ощущал. Как же мне не хватало этой тяжести тела, звуков, запахов и прочих ощущений. Блаженно улыбнувшись, я перевел взгляд на довольно большое количество окон и стал их изучать. Получен титул, Орс. Вы обычный русский студент. Эффекты. Шанс выжить там, где даже тараканы не выживают. Уменьшен шанс получить пищевое отравление. Уменьшено время, необходимое на сон. Увеличено время, которое вы можете обходиться без еды и воды. Универ. Я никогда тебя не забуду, даже если очень сильно захочу. Получен титул. Хранитель пустоты. Вы хранитель пустоты. Эффекты. Ваша душа не может быть поглощена, запечатана, изменена или уничтожена кем-либо и чем-либо. Вашу судьбу, будущее и действия невозможно предсказать. Это вообще откуда? Нет, эффекты, несомненно, полезные, но, когда я умудрился успел им стать, что-то не припомню я, чтобы давал согласие на становление кем-либо. Получен титул. Древний. Вы древнее существо, просуществовавшее более 1 миллиона лет и не утратившее свое я до сих пор. Эффекты. Плюс 1 хвост. Шанс понять что-то непонятное. Отношения с древними при встрече дружелюбные. ХММ, а вот и ответ на мой давний вопрос. Сколько я уже тут? 1 миллион лет нехило я поспал. Получен титул. Первый. Вы первый курагитсуне в этом мире. Эффекты. Плюс 1 хвост. Вы можете оплодотворить представительницу любой расы или вида. Окей. Получен титул. Аиш. Вы обычный японский школьник. Эффекты. Повышен шанс вляпаться в какую-нибудь историю. Есть шанс, что полученная рана будет не такой серьезной, как выглядит. Скорость обучения чему-либо немного увеличена. Мда, а я-то, святая простота, думал, что Аиш это диагноз, а тут вон оно как, титул. Кошмар. ХММ, ну, в общем-то, и все, больше окон, оповещающих о получении чего-либо, нет, а раз так, идем дальше, а дальше у нас, довольно занятное и информативное окно. Необходимо знать, титулы, все эффекты, предоставляемые титулами, активны всегда, вне зависимости от выбранного титула в окне статуса. Полученные титулы и их эффекты всегда будут доступны вам, вне зависимости от времени и обстоятельств. Профессии. В зависимости от выбранной профессии, открывается доступ к новым окнам интерфейса. Мир. Этот мир абсолютно реален и является игрой только для вас. В этом мире действуют абсолютно те же законы, что и в оригинальном мире. Этот мир является отражением оригинального мира, в связи с чем данный мир частично искажен относительно оригинала. Этот мир вобрал в себя не только оригинальную историю, но и несколько других историй, подходящих этому миру. В этом мире, благодаря вам, присутствует система недель. Вы, ваша жизнь полностью зависит от показателя ХП. Как только ваше ХП достигнет 0, вы умрете и будете перенесены в пустоту, вариативно. По мере восстановления ХП ваше тело будет регенерировать. Имейте это в виду. Восстановление ХП можно временно заблокировать. Лимит времени блокировки 5 минут. Чем больше у вас ХП, тем серьезнее раны вы сможете пережить и тем сложнее вас будет убить. Ваши физические характеристики полностью влияют на ваше тело. Навыки. При получении копирования и изучении навыка вы также получаете всю основную информацию о нем. Максимальный уровень навыков. 100. Некоторые навыки так или иначе могут эволюционировать, получать новые и изменять старые свойства. Некоторые навыки могут быть изменены под действием пустоты. Подземелья. Подземелья появляются в различных уникальных местах, например, парк, церковь, больница, кладбище, храм, заброшенное здание и т.д. Подземелья делятся на 4 типа. 1. Обычное подземелье. Встречается часто, не имеет лимита на количество прохождений. Количество боссов. Не меньше 1 и не больше 3. Монстры и боссы. Глупы. На время посещения данного подземелья время в реальном мире останавливается. 2. Эпическое подземелье. Встречается редко. Имеет лимит на количество прохождений. Зачастую, одноразовое. Количество боссов. Не меньше 2 и не больше 9. Присутствуют мини-боссы. Монстры и боссы. Умны. В некоторых случаях подземелье невозможно покинуть до тех пор, пока оно не будет зачищено. На время посещения данного подземелья время в реальном мире замедляется в 10 раз. 3. Легендарное подземелье. Встречается крайне редко, имеет лимит прохождений. Одноразовое. Количество боссов. Не меньше 5 и не больше 20. Присутствуют мини-боссы. Монстры и боссы. Умны. Подземелье невозможно покинуть до тех пор, пока оно не будет зачищено. На время посещения данного подземелья время в реальном мире замедляется в 2 раза. 4. Внеклассовое подземелье. Не имеет лимита на количество боссов. В таком подземелье присутствуют мини-боссы. Существа, населяющие такое подземелье, крайне умны и опытны, в отличие от существ других подземелий. Такое подземелье крайне опасно, покинуть такое подземелье без его полной зачистки возможно, но отнюдь не всегда. Существа, населяющие такое подземелье, максимально эффективно используют все присущие им способности, а также элементы окружающей среды. Максимальное количество одновременно активных существующих внеклассовых подземелий. 2. В момент генерации такого подземелья вы получите оповещение, сообщающее о месте его расположения. Во время посещения данного подземелья время в реальном мире идет как обычно. В подземельях могут быть встречены существа, никак не относящиеся к текущему миру. Но все такие существа так или иначе будут знакомы вам. В подземелье ваше тело впадает в стазис, из-за чего ваше тело перестает взрослеть, вплоть до выхода из подземелья. Походу, я был прав, этот мир является отражением оригинального, а значит наличие здесь сестренки и еще какого-нибудь выверта более-менее обосновано. Что же до остальной информации? Почти все так или иначе нуждается в проверках и уточнениях. Прочитав все еще раз, я закрыл окно и переключился на следующее окно, окно настроек. Что о нем сказать? Две вкладки. Общие настройки и настройки оповещений. На каждой вкладке, присущие названию, те или иные настройки. Начну по порядку. Общие настройки. Тут, как бы смешно это ни звучало, всего 4 опции. Мысленное управление интерфейсом. ВКЛ. ВКЛ. Отображать уровень и имя над головой цели. ВКЛ. ВКЛ. Отображать ХП бар над головой цели. ВКЛ. ВКЛ. Фоновый режим интерфейса. ВКЛ. ВКЛ. Да, вот и все настройки. Простенькие, но настройки. Одно непонятно, почему они все выключены. Недолго думая, включаю первые 3 настройки. Странно, если задуматься, то возникают противоречивые чувства. С одной стороны, если я буду видеть уровни, имена и ХП, мне будет казаться, что я в какой-то игре. С другой, если их отключить, могут быть проблемы с идентификацией в подземельях, да и в реальности тоже. Немного поломав голову, я все же решил не отключать отображение и, теперь уже мысленно, переключился на вкладку настроек оповещений. Ну, в этом окне все довольно просто. Наименование различных оповещений и галочки напротив них, включающие или отключающие их. Пролистав таблицу оповещений до самого низа, я нашел 2 довольно занятных функции. Одна из них ограничивала количество одновременно отображаемых окон оповещений, другая складывала одинаковые оповещения в своеобразный список, тем самым экономя место и время на поиск того или иного оповещения. Недолго думая, меняю ограничение на количество окон со 100 до 20 и включаю стакер оповещений. Удовлетворенно кивнув, я закрыл окно настроек и переключился на следующее окно, окно навыков. Суть, игрок, пассивный уровень, макс, сохраняет душевный покой, позволяет жить в реальном мире, как в игре, дарует абсолютную память, иммунитет к психологическим эффектам, высокий болевой порог. После полноценного сна ХП и МП полностью восстанавливаются, а различные негативные эффекты снимаются. Абсолютная память. Занятно. Однако одно непонятно, что за иммунитет к психологическим эффектам. Сущность. Курагицуне. Пассивный уровень. Макс. Увеличивает скорость саморазвития. Чем больше хвостов, тем быстрее растут ваши характеристики силы, ловкости и выносливости. Дарует вечную жизнь. Иммунитет к ментальным эффектам. Увеличивает скорость восстановления ХП на 100%. На данный момент хвостов 11. Дарует навыки. Мда, заинтриговали, прям писец. Хоть бы что-то открыто было. Эха, жизнь моя жестянка. Атлетика, пассивный уровень 23. Увеличивает скорость ходьбы и бега. Уменьшает затраты выносливости. Акробатика, пассивный уровень 18. Облегчает действия, завязанные на акробатику. ХММ, а бот неплохо так побегал и попрыгал. Копипаст активный, уровень, макс, МП, 25 тысяч. Позволяет скопировать что угодно, будь то навык, умение или сама сущность. Внимание! Чтобы скопировать что-либо, необходим физический магический контакт, знание или четкое представление того, что хотите скопировать. Копируемый навык, умение или сущность будет того же уровня, что и у цели. Это, я так понимаю, та самая вундервафля, которую мне должны были дать, что-то как-то не впечатляет. Последний шанс, пассивный уровень, макс, перезарядка, 24 часа. При получении смертельного ранения, в течение 60 секунд, ваше ХП не сможет упасть ниже 1. Вы перестаете чувствовать боль, дискомфорт и усталость. По истечении 60 секунд, ваши ХП и МП полностью восстанавливаются, а все отрицательные и положительные эффекты снимаются. Гром и молния, активный уровень, макс, МП, вариативно, дарует иммунитет к стихии молнии и воздействию электричеством. Позволяет призывать молнии, раскаты грома и дождь. Уах, вот это я понимаю способности, не то, что прошлые. Теперь можно не бояться случайно помереть. Один черт выживу, один раз в сутки, правда, но выживу. Одно смущает, последний навык называется так же, как зовут меня. Интересно, это совпадение или... Пробежавшись по навыкам еще пару раз, я, печально вздохнув, всего два более-менее полезных навыка, и закрыв окно, переключился на окно инвентаря. Ну, тут все как и в какой-нибудь игре. Справа ячейки инвентаря, всего 23 штуки. Слева моя статичная 3D-модель в полный рост, вокруг которой расположены различные ячейки. Ну, как различные. Голова, лицо, уши, шея, торс, спина, руки, пальцы, ноги, ступни. В общем, почти на каждую часть тела по ячейке. Одно радует, что тут, как я понял, нет ограничений, как в играх, на количество носимых предметов, кольца, серьги, амулет, то есть надевай столько, сколько сможешь, главное, чтобы место было. Что же до самой модели, если проще, она отображает меня же в реальном времени. Короткие двухцветные волосы, левая часть черная, правая бледно-голубая, лицо, с поправкой на возраст, довольно сильно похожие на ночного Нуру, ёкая, татушка под левым глазом, довольно большой рост для 8-летнего, примерно 1,40 м, ну и слегка спортивное телосложение, не хиляк, в общем. Осмотрев инвентарь еще раз, я закрыл его и переключился на следующее окно, окно заданий. Задание, изменения. Внесите в текущий мир какие-либо критические изменения. Задание появляется каждый раз при посещении нового мира. Награда. Этот мир станет полноценным, а не всего лишь отражением. Вариативно. Штраф за невыполнение, провал. Вы насильно будете перенесены в пустоту и больше никогда не сможете попасть в этот мир. Писец. Задание. Род. Оставьте после себя потомков. Задание обновляется каждый раз при рождении вашего потомка. Задание появляется каждый раз при посещении нового мира и только тогда, когда в мире, где вы находитесь, нет Курагицуни. Если вы умрете, не оставив после себя потомка, задание будет провалено. Награда. Вариативно. Штраф за невыполнение, провал. Курагицуни больше никогда не появится в этом мире. Это мне так тонко намекают размножаться. Задание. Первое подземелье. Зайдите в любое подземелье и зачистите его. Награда. Вариативно. Штраф за невыполнение, провал. Нет. Да, не густо. Всего 3 задания. Закрыв окно заданий, я переключился на последнее окно, окно статуса. Имя. Рейдин Хёда. Уровень. 4. 14%. Титул. 1. Раса. Курагицуни. Класс. Нет. Требуется. 10 уровень. Специализация. Нет. Требуется. Выбрать класс. Профессия. Нет. Требуется. 100 уровень. Профессия 2. Нет. Требуется. 150 уровень. Профессия 3. Нет. Требуется. 200 уровень. ХП. 1360-1360. МП. 1160-1160. Сила. 18. Ловкость. 21. Выносливость. 27. Интеллект. 23. Дух. 22. Удача. 9. Очков статистики. 30. Ну, не так плохо, как я думал. Одно непонятно, почему к профессиям такое нехилое требование. Осматривая окно статуса, заметил иконку со знаком вопроса чуть правее статов, недолго думая, жму на нее и передо мной появляется маленькое информационное окно, гласящее: Сила увеличивает физическую силу и максимальное количество ячеек в инвентаре, улучшает мышцы. Ловкость увеличивает скорость передвижения, ударов и реакций, улучшает нервную систему. Выносливость увеличивает максимальное количество хп на 50 за единицу выносливости, скорость восстановления хп и общую выносливость. Укрепляет и улучшает остальные части тела, неулучшаемые ловкостью или силой. Интеллект увеличивает максимальное количество МП на 50 за единицу интеллекта. Дух увеличивает скорость восполнения МП. Удача увеличивает вашу общую удачу. Хех, все так, как я и думал. Закрыв оба окна, отметил, что мир вновь обрел краски, исчез серый цвет. Устало вздохнув, поднес руки к лицу и стал пробовать призвать молнию. Стоило мне захотеть призвать молнию, как что-то внутри меня пришло в движение, а в следующий миг по пальцам стали бегать маленькие синие разряды, вызывающие легкий, почти неощутимый запах озона, свежести. Недолго думая, я, не прекращая поддерживать молнии на руках, стал пробовать ускорить это странное движение внутри меня и запомнить ощущения от этого движения. Сколько я так просидел, не знаю, но в один прекрасный момент я все-таки смог ускорить это движение. Немного, но смог. Результатом ускорения стало увеличение, так сказать, насыщенности молний, они стали ярче. Не откладывая дело в долгий ящик, стал пробовать дальше осваивать молнии, а точнее, пробовать увеличить их количество и пытаться покрыть молниями не только пальцы. Оторвался от экспериментов я только тогда, когда случайно зарядил молнией в рядом стоявший будильник. Будильник такого издевательства не пережил, так как был электронным, и, жалобно пикнув, задымился. Развеяв молнии, которые теперь покрывали не только пальцы, но и руки до локтя, я развернулся и распахнул окно пошире. Слишком сильный запах озона стоял в комнате. Выглянув в окно, я тяжело вздохнул, приятно. Никогда не думал, что буду так рад свежему воздуху. Что могу сказать о результатах своих экспериментов? Неплохо. Да, пожалуй, именно неплохо. Первое, чему я, можно сказать, научился, это чувствовать ту странную энергию, что приходит в движение при призыве молнии, в обычном состоянии. Как оказалось, это что-то, не что иное как мана, то есть МП. Откуда узнал? Все просто, открыв окно статуса, я ради интереса следил за параметром МП, и, как оказалось, не зря. Стоило мне призвать молнию, как МП немного уменьшилось, но почти сразу же восстановилось. Второе, я смог покрыть руки молнией до плеч, но, увы, это мой максимум на данный момент, да и поддерживать молнии до плеч сложновато, стоит мне отвлечься, как молнии начинают отлетать от рук и бить во все, что только можно. В общем, мой безопасный максимум, когда молнии находятся у тела и не улетают, пока я не отвлекаюсь, покрытие на данный момент, это локти, чуть выше и уже есть риск отлетания разлета. Третье, я более-менее научился ускорять ману в теле. Что дает ускорение маны? Честно сказать, немного. Призванные молнии становятся ярче, а если захотеть, то и их количество может возрасти. ХММ, если проще, то ускорение это своеобразная подготовка, стоит ускорить ману в теле и любое следующее заклинание, требующее ману, будет использовано не только быстрее, но и сильнее, если этого захотеть. Четвертое, я научился, немного, дозировать ману, МП, вкладываемую в молнии. Благодаря дозировке я теперь более-менее могу контролировать размеры молнии и их, так сказать, мощность. Пробовать вкладывать всю ману в молнии я не стал, так как в замкнутом пространстве, комнате, это чревато пожаром, да и не уверен я, что смогу управлять молнией такой мощности, даже если буду сосредоточен. Об этом красноречиво говорит будильник, павший смертью храбрых экспериментов, когда в него без моей воли влетела небольшая молния с накачкой всего в 150 МП. Пусть молния и не была большой и сильной, как по мне, но даже так, я моментально потерял над ней контроль, сама по себе зарядила в будильник. Ну и все, пожалуй, больше ничему научиться не смог, но хотя бы понял, в каком направлении двигаться, что уже радует. Втянув голову обратно, я забрался под одеяло и, положив руки под голову, уставился на потолок. Спать или что-то делать не хотелось совершенно, хотелось просто лежать и ничего не делать. Полежав какое-то время, стал осматривать комнату, воспоминания, воспоминаниями, а самому увидеть стоит. ХММ, ну, что сказать, белые обои с узором, окно, небольшая люстра, стол с ПК и стулом, кровать, на которой я лежу, и шкаф с одеждой. В общем, неплохо. Полежав какое-то время, поднимаюсь с кровати, сажусь на стул и врубаю комп. Стоит поискать в инете информацию по другим канонам, которые могут появиться в этом мире. Семерка, ну, кто бы сомневался, ПА, в этом мире присутствует сдвиг во времени, так что тут может быть что-то еще, что вышло раньше, чем у нас. Дождавшись загрузки, включил инет и полез в свойства ПК. Слабенький мне, однако, комп достался. Закрыв свойства, я открыл браузер и стал искать информацию на предмет других канонов, которые так или иначе могли воплотиться в этом мире. Странно, сколько бы я ни искал и не вбивал варианты в поиск, ничего знакомого я не нашел. Уникальные места, названия школ, имена знаменитых и ключевых личностей. Ничего, абсолютно, ну, не считать же мангу и аниме, выпускаемые в этом мире. За результат, откинувшись на спинку стула, стал обдумывать, чтобы еще поискать. Все известные и популярные фэндомы я так или иначе проверил, остались только не блещущие особой популярностью. Недолго думая, решил отложить вопрос о других канонах на потом и просто посидеть в инете. В ходе сидения в инете осознал одну простую вещь. Я теперь говорю, читаю и думаю на японском языке, а не на русском, к которому привык. Попытка сказать что-то по-русски, как ни странно, увенчалась успехом, да еще каким. Я не только сказал без акцента, но и сказал так, словно русский, как и японский мой родной, что, в каком-то роде, верно, японский мне достался от бота, а вот русский полностью мой. Странные ощущения, однако, ничего интересного в инете я, увы, не нашел, зато убедился, что этот мир географически ничем не отличается от моего прошлого. То же расположение континентов, страны городов, те же названия известных мне компаний и почти все те же директора. Почему почти все? Ну, тут все просто. В этом мире у компании Apple директор не Стив Джобс, а какой-то Джон Харри, в то время как у Microsoft директор, как и в моем мире, Стив Балмер. В этом мире сейчас 2004 год. Насчет других директоров не знаю, но мне и этого хватило, чтобы понять, что отличия есть. Что еще стоит отметить? А, в этом мире есть почти все знакомые мне манги, которые вышли на момент 2004, и авторы у них те же, наверное, всех авторов я не помню. Откинувшись на спинку стула, посмотрел на время, 5 утра. Думаю, пора начать заниматься собой, вырубаю комп, закрываю окно, надеваю бриджи цвета хаки и выхожу из комнаты. Выйдя в коридор, направился на первый этаж. Все еще спят, хотя оно и понятно, суббота. Спустившись на первый этаж, мельком осмотрел его, освежил, так сказать, воспоминания, и направился на задний двор. Оказавшись на заднем дворе, осмотрелся. Довольно красивое место, 4 клумбы у забора, дерево сакуры, несколько кустов, небольшая грядка с какими-то растениями и аккуратно подстриженный газон, на который я и прошел. Оказавшись в центре газона и убедившись, что свободного места достаточно, принялся за физические нагрузки. Начал я с самого простого, отжимания. Спустя пару минут отжиманий, я стал ощущать легкую боль в мышцах и усталость. А спустя еще какое-то время, трубу прорвало. Сила плюс один. Выносливость плюс один. Сила плюс один. Выносливость плюс один. ХП минус 9. Сила плюс один. Выносливость плюс один. Выносливость плюс один. Прифигев от такого резкого и быстрого легкого получения статов, я как-то неосознанно увеличил темп отжиманий. Как итог, в один прекрасный момент я просто остался без сил и растянулся на газоне. Мышцы во всем теле, а не только рук, непроизвольно сокращались и приятно болели. Со стороны, наверное, казалось, что все мое тело сокращается от разрядов электричества. Точно, электричество. Осмотревшись и убедившись, что за мной никто не смотрит, покрыл руки молнией и стал пробовать стимулировать мышцы, касаясь руками тех мест, где, по идее, должны пролегать мышцы. Какое-то время я пытался простимулировать мышцы, но потом понял, какой я идиот. У меня, мать его, иммунитет к молнии. А значит, хоть как-то воздействовать на меня молнией, даже собственной, не получится. Сделав самый смачный фейспалм, на который я вообще способен, я отозвал молнии и тупо уставился на голубое небо. Дождавшись момента, когда боль утихнет, а силы вернутся, я кое-как поднялся на ноги и стал, особо не напрягаясь, делать простые упражнения. Придя в относительную норму, я встал на руки, ну, попытался встать. Первый блин всегда комом. Второй раз получилось лучше, но тоже не особо, я вновь упал. Спустя еще пару попыток, я более-менее встал на руки. Стоит отточить координацию движения и попробовать повысить ловкость. Медленно и аккуратно, переношу вес на левую руку, а правую отрываю от земли. Ух, чуть не навернулся. Опустив руку обратно на землю, я перегнал вес на нее, а левую руку стал поднимать. Отлично, центр тяжести более-менее ощутил. Теперь стоит попробовать отжаться и пройтись на руках. Отжаться получилось с первого раза, а вот пройтись на руках, увы, нет. Стоило мне переставить руку, как я, забыв о перераспределении веса, начал заваливаться на бок. Второй раз вышел гораздо лучше, но я все равно упал. Почему, я так и не понял, хотя все сделал правильно. Вес перераспределил, баланс держу. Что не так, черт его знает. За попытками пройтись на руках, я не заметил, что у меня появился зритель. Уровень Хёда Шиха. Мама, удивился я, заметив стоящую в дверях улыбающуюся и вытирающую полотенцем волосы маму. Доброе утро. Доброе утро, Рэй. Ты чего не спишь? Спросила мама. Рано же еще. Не знаю. Вставая на ноги, сказал я. Просто в один прекрасный момент проснулся, а уснуть не смог. Понятно. Тепло улыбнулась мама. Иди умывайся и завтракать. Хорошо. Ответил я и, отряхнув руки от земли, направился вслед за ушедшей мамой в дом. Мама как непривычно. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь у меня появится нормальная, наверное, полноценная и любящая семья. Завтрак был сытным и очень вкусным. Никогда не пробовал чего-то настолько вкусного. В будущем обязательно стоит попросить маму научить меня готовить. Может быть, смогу готовить так же. А то единственное, что я могу, это сварить пельмени и заварить хавку быстрого приготовления. Поблагодарив маму за еду, я отпросился на улицу и пошел искать хоть какое-нибудь подземелье. Стоит уточнить пару вопросов, связанных с ними, а то той информации, которой я обладаю, довольно мало. Бредя по утреннему городу, я обдумывал, куда мне пойти. Насколько я понял, подземелья должны быть в относительно уникальных местах, таких, как парки, больницы, храмы и т.д. А если это так, то стоит прогуляться до ближайшего такого места. Недолго думая, меняю направление и иду в сторону городского парка, так как он находится ближе всего ко мне. Дойдя до входа в парк, я задумался, а как, собственно, войти в подземелье. Недолго думая, решаю просто пройтись по парку, может быть, появится какое-то окно. И я таки оказался прав. Стоило мне шагнуть сквозь ворота парка, как перед глазами вылезла рамка. Подземелье. Парковая роща. Тип. Обычный. Войти. Да нет. Жму «да». Перед глазами все на мгновение смазывается, и я оказываюсь в немного измененном парке. Наступила ночь, исчезли скамейки, фонари и фонтан. Появился довольно густой туман, уходящий куда-то в небеса и окружающий саму территорию парка, которая, судя по этой стене из тумана, изрядно увеличилась, расширилась. Помимо этого, появились самые настоящие двухметровые и пятиметровые энты. Над головами у энтов висят хп-бары и их названия и имена. Двухметровых энтов зовут энт-воин, они 7-9 уровней. Пятиметровых энтов зовут энт-страж, они вдвое превосходят двухметровых энтов по уровню, 15-24. К счастью, пятиметровых энтов тут не так уж и много, примерно полтора десятка, не больше. При взгляде на этих во всех смыслах гигантов, особенно на пятиметровых, у меня возникает вопрос, каким макаром я должен их убивать. То, что молнией, понятно, но есть одна проблема. Я не могу своими молниями управлять. Задумчиво оборачиваюсь и прикасаюсь к воротам, которые, слава не знаю кому, не исчезли. Появляется окно, предлагающее мне выйти из подземелья. Жму «нет». Ну-с, в том, что из подземелья можно выйти без его зачистки, я убедился на практике, а не только на тексте. Осталось проверить все остальное. Оборачиваюсь обратно и призываю молнию. По пальцам, как и раньше, стали прыгать голубоватые искры. Глубоко вздохнув, вытягиваю руки в сторону ближайшего ко мне двухметрового энта, ускоряю ману в теле и резко вкладываю в молнию 500 маны, авось, попаду. Раздается раскат грома, яркая бело-голубая вспышка, темно, как-никак, и звук горящего дерева. Проморгавшись, вижу три горящих тела двухметровых энтов, вместо одного. Недоуменно моргнув, я перевожу взгляд на свои руки, потом на тела, опять на руки, и так пару раз. «Так вот ты какая, цепная молния», — подумал я, опуская руки. Дождавшись полного восстановления маны, Я задумался над тем, что еще стоит проверить. Выход из подземелья и реалистичность, инты уязвимы к огню, подтверждены. ХММ, так, стоит проверить, что это за туман, что будет, если через него пройти, узнать, падают ли с монстров вещи, что произойдет после зачистки подземелья, ну, и уточнить момент со временем в подземелье и реальности. Если время и впрямь останавливается, это же такие перспективы, это же какие перспективы в тренировках открываются. Определившись с планом мини, я перевел взгляд на появившийся стак из трех оповещений и одно оповещение отдельно. Оповещения в стаке гласили, что я получил 200 опыта и 100 йен, а отдельное оповещение говорило, что я получил новый уровень. ХММ, ну, не так плохо, как я думал. Закрыв оповещение, направился к трупам интов. Подойдя к телам, стал осматривать их на предмет каких-нибудь вещей. Увы, сколько бы я их ни осматривал, ничего похожего на вещи я не нашел, а посему ускорил ману в теле, призвал молнию и пошел мутузить остальных интов. Сижу на голове туши босса и думаю над произошедшим ранее. Что было ранее? Все, что планировал. Зачистка подземелья, исследование тумана, проверка лутаи, мочилова с боссом. Обо всем рассказывать будет долго, посему озвучу краткую версию произошедшего. Туман оказался самым обычным барьером, войдя в который, спустя пару шагов выходишь там же, где вошел. Предметы падают только с босса, исключение составляют деньги, которые падают с каждого монстра и сразу же отправляются в инвентарь. Босс, тут все вроде как просто, рост примерно с пятиэтажку, 15 метров, сильный физически, что с его ростом вполне норма, мобильный, что странно, использует магию, призывая интов воинов и выращивая или выпуская из тела острые корни, которые так и норовят либо спеленать меня, либо проткнуть. Единственное, что меня более-менее удивило в боссе, так это его внешность. Выглядел он не как остальные энты, а как Гримвайн, монстр из одной старенькой карточной компьютерной игры Баттлфорга моего прошлого мира. Собственно, о его внешности я и думаю. Почему именно Гримвайн и откуда он вообще взялся? Я бы понял, если бы он выглядел по-другому, вообще, но чтобы выглядел так, выверт системы, скорее всего, и я, кажется, догадываюсь, откуда тут ноги растут. База данных, которая, насколько я помню, была сгенерирована после сканирования моей памяти. Стоп, это что получается? Большинство боссов, а возможно и монстров, будут выглядеть как знакомые мне существа? Да, дела, надеюсь, не все из них будут обладать способностями и особенностями оригиналов. Тяжело вздохнув, перевожу взгляд на окна оповещения и начинаю их разбирать. ХММ, оповещение о получении опыта, денег и уровня, в топку. А вот остальные оповещения стоит посмотреть. Такс, что тут у нас? Получен предмет. Малое зелье здоровья. Ранг, обычный. Восстанавливает 500 хп. 3 штуки. Получен предмет. Среднее зелье здоровья. Ранг, необычный. Восстанавливает 1000 хп и полностью снимает усталость. 2 штуки. Выполнено задание. Первое подземелье. Награда. Плюс 5 уровней. На одну неделю качество и количество выпадающих предметов немного увеличено. Уникальная книга навыка. Получен предмет. Книга навыка. Очищение. Ранг. Уникальный. Обучает навыку очищения. 1 штука. Да, не густо. Помимо этого, я также получил 50 тысяч йен за убийство босса. Закрыв окна оповещений, открыл инвентарь и достал оттуда полученную книгу. Грубая черная обложка с замысловатыми золотыми узорами, непонятная надпись чуть выше центра и легкое золотистое свечение самой книги. Красивая и очень необычная книга. Стоило мне открыть книгу, как передо мной появилось окно. Желаете выучить навык очищения? Да нет, не думая, жму да. Книга обращается в белый свет и исчезает, печалька, а в следующий миг в голове начинают появляться знания о том, что это за навык и как его использовать. Как только поток знания иссяк, я, прокручивая в голове новые знания и глядя на появившееся окно, непроизвольно присвистнул. Получен новый навык. Очищение, активный, уровень, 1, МП, вариативно. При использовании навыка, с цели ей, снимаются все положительные, отрицательные и негативные эффекты. Возможно контактное и областное использование навыка. Для использования активации навыка, необходимо произнесение слова «Амин». На максимальном уровне навыка появляется возможность снимать проклятия. Чем больше эффектов снимается и чем они сильнее, тем больше требуется маны МП. Чем выше уровень навыка, тем меньше затраты на снятие эффектов. Очень полезный навык, но, блин, и у него есть два минуса, которые я нашел, осознал сходу. Первый минус, нельзя выбрать, какой именно эффект снять в первую очередь, снимаются эффекты случайно и беспорядочно, если их много. Второй минус, навык сам забирает столько маны, сколько нужно на снятие эффектов. Да-да, из-за этого есть риск остаться без маны вообще. Одно утешает, если маны на снятие не хватит, она будет использована на ослабление того или иного эффекта, который снять не получилось, а при повторном использовании навыка, вся мана уйдет на окончательное снятие ослабленного эффекта, а не на снятие какого-то другого, а-ля магнит. В общем, даже несмотря на минусы, навык довольно-таки полезный. Основная проблема у этого навыка, если верить полученным знаниям, прокачка. Чтобы получать, так сказать, опыт для развития навыка, недостаточно его просто применять, нужно, чтобы этот навык снимал хоть какой-нибудь эффект. Простое использование навыка не принесет опыта вообще. Закрыв окна, я спрыгнул с головы босса и, отойдя на несколько метров, приступил к физкультурным упражнениям. Кстати, забыл сказать, время в реальном мире и впрямь останавливается. Об этом красноречиво говорил дворник в парке, который, когда я заходил и выходил, ради проверки, все так же был у парковой урны. Единственный минус тренировок в подземелье – это голод. Вообще, с голодом мало что можно сделать, либо выходить из подземелья и идти домой есть, либо брать еду с собой, но тогда у мамы в обоих случаях возникнут вопросы. Ты же недавно ел, куда в тебя столько влезает? Или куда тебе еду и почему бы не прийти есть домой? И что мне отвечать? Вот и я о том же. В общем, проблемы есть, но, думаю, в будущем я так или иначе решу их. 4 года спустя, эха, вздохнул я, сидя на скамейке в парке. Вот и настал этот день, когда закончились мои адские тренировки. 4 года назад, сразу после выхода из своего первого подземелья, я решил, что все 4 года, начиная с того момента, буду становиться сильнее, невзирая ни на что, ну, почти. Ну, а после истечения заданного срока, буду просто жить. Повышение характеристик, прокачка навыков, разработка и освоение новых навыков. Все это наконец-то позади. Да-да, я получил и даже создал новые навыки. Хотя насчет получил и создал, не совсем так. То, что я получил до сего момента, было тем, что у меня уже было, но было заблокировано, простите за тавтологию. Да, разблокировались те навыки, что дарует мне сущность Курагицуне, да и то не все, но о них несколько позже. А вот что до созданных мной навыков. Я банально пытался воссоздать навыки из манги и аниме, в результате, что-то получилось, а что-то нет, но о них тоже несколько позже. Разблокированные навыки. Ночное зрение, пассивный уровень, макс, позволяет видеть в темноте. Самый безобидный и частично бесполезный навык, позволяющий видеть ночью и в темноте как при свете дня, с поправкой на серые тона. Почему навык не был разблокирован с самого начала, не знаю, но разблокировался он только тогда, когда мои статы ловкости и выносливости достигли 300. Маскировка, пассивный уровень, макс, позволяет изменить ауру. На время маскировки, аура изменяется на выбранную вами. Чтобы получить шаблон маскировки, необходима кровь той цели, чья маскировка вам нужна. Слизните кровь. Доступные шаблоны. Человек, Курагицуне. Пустота. Текущий шаблон. Пустота. Сменить. На мой взгляд, самый прикольный и полезный навык. Позволяет полностью изменять свою ауру на ту, шаблон которой у меня есть. Поясню, шаблон – это своего рода отпечаток ауры, который остается в крови существа. Именно этот отпечаток я и копирую, слизывая кровь. Ну да ладно, больше всего меня прикалывает шаблон пустота. Откуда он у меня взялся, я не знаю, хотя и догадываюсь. Этот шаблон работает немного вообще не так, как остальные шаблоны. Если остальные шаблоны изменяют мою ауру, позволяя мне выдать себя за представителя той или иной расы, то этот шаблон вообще скрывает мою ауру, делая меня будто бы пустым местом. Когда активен этот шаблон, меня невозможно почувствовать, аурное восприятие, а также нельзя прочитать мои эмоции, эмпатия, ауры-то нет, откуда эмпатии брать считывать мои эмоции. В общем, существа, которые могут чувствовать ауры, меня тупо почувствовать не смогут, увидеть да, почувствовать нет. Трансформация, активный уровень, макс, в зависимости от текущей ипостаси, позволяет принимать форму лиса-человека. позволяет использовать частичную трансформацию. В форме леса все физические характеристики увеличиваются вдвое. Текущая ипостась, человек, да-да, это то самое, позволяет мне принимать форму леса, человека и использовать частичную трансформацию. Форма леса у меня на данный момент небольшая, в сравнении с Куромой, примерно 10-13 метров в холке. Форма человека обычная, 1,70 м с копейками. А вот частичная трансформация, это то, о чем вы скорее всего подумали, выпускание хвостов и ушек в человеческой форме и отращивание когтей на руках, хотя зрачок у меня тоже вытягивается. Ну да ладно, одно радует, что при трансформации в леса, я могу контролировать свои размеры, а не так, чтобы с бухты-барахты, всегда максимальный рост. Мое тело, мое оружие, пассивный уровень, макс. Прочность шерсти и хвостов увеличена. Любая часть вашего тела может стать вашим оружием. Ага, это то самое, что позволяет моим хвостам становиться не просто показателем статуса или силы, а самым настоящим оружием. Если проще, то, благодаря этому навыку, я могу свободно управлять своими хвостами, увеличивать их длину, делать их очень прочными, а шерсть острой, словно иглы. Познание, активный уровень, макс, МП, 10, позволяет получать информацию о различных объектах. Ну, тут все просто, позволяет мне получать инфу о различных объектах, будь то живые существа или неживые предметы. Что примечательно, в зависимости от объекта познания, живое или нет, появляются разные окна. Синдзюцу, активный пассивный уровень, макс, СП, вариативно, открывает новый вид энергии. Энергия природы чакры, СП, СП, синюцу поинтс равна, выносливость плюс интеллект 50, пассивно, позволяет контролировать чакру энергию природы, СП, позволяет видеть и ощущать ауры живых существ, позволяет создавать, изучать, применять навыки, использующие СП как источник энергии. Скорость восстановления СП равна скорости восстановления ХП.